Граф Брюль тут же объявил Бестужеву, что они не будут сохранять мира, заключенного с ножом у горла. Бестужев, донося о причинах торжества пруссаков над саксонцами, писал: «И того забывать не должно, что здесь с самого начала о движениях неприятельских и настоящих его силах никогда прямого известия не имели. Напротив того, король прусский о малейших и секретнейших поступках здешнего двора имел подробные сведения». Подле этих слов канцлер Бестужев сделал замечание: «Всещедрый Боже, да сохрани, чтобы о здешних предвосприятиях не сведал и не предупредил бы, как и саксонцев». Какие же это были предвосприятия? 20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии Дрездена пруссаками, и что король польский просил о скорейшей диверсии в Пруссию, она изъявила сожаление о таком несчастье августа 3-го, прибавив, что с ее стороны сделано все возможное, и русские полки отправлены на помощь, но что дальше Курляндии в такое время года им идти нельзя было. Так как король прусский, продолжала Елисавета, теперь час от часу все более и более усиливается, что и для здешней империи безопасно быть не может, и так как надобно ожидать, что при настоящих обстоятельствах польский король согласится на всякий мир, какой только ему предпишет король прусский, а после объявит мир вынужденным и будет искать удовлетворение, то и с нашей стороны по соглашению с королем польским и двором венским можно будет действовать против короля прусского, чтобы сколько возможно силы его сократить. Для такого случая надобно уж гораздо больше войска приготовить, и теперь же велеть ему собираться в Лифляндии и Эстляндии, чтобы в нужном случае и с одними своими силами можно было сладить с королем прусским. Для надлежащего об этом рассуждения и распоряжения насчет войска Елисавета на завтрашний же день назначила быть при дворе совету. 21 декабря к 9 часам утра в зимний ее императорского величества дом собрались на совет канцлер граф Бестужев-Рюмин, обершталмейстер князь Куракин, генерал-аншеф граф Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал-аншеф и Бутурлин и князь Репнин, генерал-крикс-комиссар Апраксин, тайные советники Черкасов, Юрьев и Веселовский. Барон Черкасов объявил им указ императрицы подать свои мнения по довольном рассуждении и уважении таких критических обстоятельств, что король прусский, не обратив никакого внимания на дружественнейшие отсоветования со стороны ее величества и предложение добрых услуг в примирении его с королем польским, под предлогом предупреждения своих неприятелей австрийцев сделал нечаянное впадение в Саксонию, разорил все это курфюршество, взял столицу, пленил двоих принцев, одним словом всю Саксонию подвергнул своему игу. Какие надобно принять меры для возвращения королю польскому его наследственной земли, для удержания его на польском престоле и для сокращения сил короля прусского ввиду собственной безопасности Российской империи. За этим указом прочтена была особливая присяга о содержании секрета и подписана всеми присутствующими. Потом начали слушать прежние, касавшиеся того же дела мнения канцлера и вице-канцлера, протокол совета 19 сентября, рескрипты к послам и реляции их, что продолжалось до половины 12 часа. В это время вошла в залу заседания императрица, села в кресло и слушала рассуждения членов совета. Рассуждения эти продолжались до 2 часов, и ничего еще не было решено. Императрица встала и отправилась обедать, пригласив к своему столу всех присутствующих. После обеда, в 5 часов, они все опять собрались и занимались слушанием относящихся к делу бумаг до 11 часов, когда снова вошла императрица и с полчаса рассуждала с членами совета о том же деле, после чего все члены совета разъехались. 23 числа было новое заседание совета в том же порядке, и в этом заседании составилось единогласное мнение. 24 числа это мнение было написано, подписано и бароном Черкасовым поднесено императрице на утверждение. 25-го в 5 часов пополудни императрица подписала мнение совета в присутствии всех его членов в аудиенц-камере. Мнение состояло в том, что необходимо подать деятельную помощь Саксонии против Пруссии. Спешили загладить прежнюю медленность, и Бестужев торжествовал. Он объявил Гиндефорду, что если морские державы дадут в России немедленно 6 миллионов, то императрица выставит 100 тысяч войска и в одну кампанию кончит войну в Германии. Дальон еще до известия о Дрезденском мире предложил канцлеру 50 тысяч рублей и получил отказ. Бестужев сделал по этому случаю заметку для императрицы. Когда Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру 500 000 ливров, то при этом никаких условий не предписывал, и, несмотря на то, оба раза был так отпочеван, что удивительно, как он опять осмелился предложить 50 000 рублей с условием, чтобы назначенные на помощь курфюрсту саксонские русские войска остались без движения в Курляндии. Мы видели, что дела в Швеции уже начали идти не так, как бы хотелось императрице, и как она могла надеяться по отношениям своим к облагодетельствованному ею кронпринцу. Но если Адольф Фридрих получением наследства шведского престола был обязан Елисавете, то действительно получить престол по смерти дряхлого короля он надеялся только приобретением популярности в Швеции, а популярность эту он не надеялся приобрести, являясь пред народом покорным слугою России. Влияние сильной характером жены, сестры Фридриха II Прусского, всего более содействовало утверждению его в этом взгляде на отношение своих к шведскому народу и России.